Зажигаются зори балтийские, ветры Ладоги к морю летят. Я люблю тебя, город единственный, город Ленина, мой Ленинград. Я люблю твои весны неяркие, белые ночи, задумчивый взгляд. Есть другие, я знаю, на свете города, но ты один, Ленинград. Нет таких, кто тобой не любуется, оттого мне дороже вдвойне. Твои площади, парки и улицы, медный всадник на медном коне, корабли, уходящие в плавание, и причалом гранитный наряд. Есть другие, я знаю, на свете города, но ты один, Ленинград. Словно чайка ты машешь мне крыльями над Невой разведенных мостов. И летишь золочеными шпилями, задевая края облаков. Маяки над старинными ростровами голубыми огнями горят. Есть другие, я знаю, на свете города, но ты один, Ленинград. Знаю, на свете города, но ты один, Ленинград.